Радио, которое не бросит. Радио России Иваново. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Среда, 23 сентября, 18:16 на часах в студии. Звукооператор прямого эфира Иван Коннов, в студии Александр Павлов и Марина Кирьянова. В начале этой недели Роспотребнадзор Ивановской области озвучил ситуацию с эпидемической обстановкой по гриппу и ОРВИ. На данный момент показатель заболеваемости ОРВИ по совокупному населению составляет 20%. Это ниже эпидемического порога, характерного для данного периода года, заявляет Роспотребнадзор Ивановской области. Однако некоторые классы в школах области отправлены на карантин по гриппу и ОРВИ. Также не будем забывать о новой коронавирусной инфекции, по знакам которой проходит 2020 год. Какие заболевания обостряются с приходом холодов и как отличить их друг от друга? Будем сегодня говорить симптомы, симптоматика ОРВИ, грипп и никуда не денемся уже от коронавируса. Гость в студии Светлана Николаевна Орлова, завкафедры инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии Ивановской медицинской академии, доктор медицинских наук, профессор. Добрый вечер. Здравствуйте. Я сразу объявлю телефон прямого эфира 93-69-20. Если у вас возникнут вопросы, обязательно обращайтесь, звоните 93-69-20. Светлана Николаевна, давайте начнем с самого начала. С самого начала симптомов поэтапно. Симптомы ОРВИ, симптомы гриппа. Да, действительно, Марина, вы уже сказали, что осень – это всегда пора простудных заболеваний. Да, и эти заболевания начинаются, да, они могут начаться и в начале сентября, и в середине, и в конце этого времени. И все зависит от ситуации с погодой. Если погода стоит теплая, то эти заболевания как-то потихонечку уменьшаются. Если наступают холода, если будет слякотно, будет ветрено, и в домах у нас будет холодно, то, конечно, эта инфекция будет значительно превышать обычные показатели. В настоящее время вы правильно сказали, что частично закрываются у нас на карантин классы, так, и это прежде всего связано с тем, что начинается активная кампания по вакцинации против гриппа, и поэтому, да, наше правительство, наши органы образования берегут детей для того, чтобы, да, они не заболели в этот прививочный период. Поэтому локально предотвратить инфекцию, вспышку инфекции всегда легче, если заболеют все учащиеся нашей школы. Какие обычные инфекции бывают в этот период времени? Ну, самые частые – это простудные, так называемые ОРВИ или ОРЗЭ. Их большое количество, известно около 200 вариантов вирусов, так, но в обычной жизни, да, мы их не подразделяем на аденовирусную инфекцию, респираторно-синцитиальную или какой-то парагрипп. Обычно мы говорим о трех инфекциях. Да? Это обычный грипп, это другие вирусные инфекции, ну и в последнее время мы говорим об новой коронавирусной инфекции. До эпидемического подъема гриппа у нас еще достаточно далеко. Самый ранний, когда у нас был подъем заболеваемости гриппом, это 2009 год, когда первые эпизоды так называемого свиного гриппа у нас появились 27 октября в прошлом году. Подъем заболеваемости настоящим гриппом был уже непосредственно в январе 2020 года, то есть уже в этом году. Поэтому сейчас мы будем говорить только о том, что в основном будут регистрироваться обычные респираторные вирусные инфекции. Ну и понятно, что на фоне этих вирусных инфекций вполне возможно, что может встретиться и новая коронавирусная инфекция. Смотрите, может встретиться новая коронавирусная инфекция. То есть у них симптоматика схожа очень? Симптоматика очень похожа. Хотя для специалиста, конечно, есть небольшие отличия. И для вот населения, да, для наших слушателей, я могу сказать, что для коронавирусной инфекции, да, она, как и все любые другие инфекционные заболевания, могут протекать в легкой форме, могут протекать в средней степени тяжести, могут протекать в тяжелой форме. Так вот, клинически, когда, да, только по симптомам заболевания при осмотре пациента мы можем определить коронавирусную инфекцию средней или тяжелой формы. Если коронавирусная инфекция протекает легко, а у детей, и особенно маленьких детей, она может протекать вообще стерто, без клинических симптомов, то, конечно, этот диагноз мы поставить не можем. Если это средне-тяжелая форма инфекции или тяжелая форма инфекции, то для коронавирусной инфекции характерно три основные симптомы. Это повышение температуры тела не менее 38 градусов, это сильный кашель и выраженные симптомы интоксикации. То есть наши пациенты говорят о том, что у них очень сильная слабость, что им постоянно хочется полежать, что у них могут быть боли в мышцах, в суставах, головная боль, так снижение аппетита, в какой-то степени даже тошнота. Ну а если появляется такой симптом, как нарушение ощущения запахов, то да, это вот считается почти основным симптомом, который позволяет заподозрить коронавирусную инфекцию. Если же больные предъявляют жалобы на то, что у них очень плохо дышит нос и из носа обильные слизистые выделения, так, то здесь с вероятностью, с большой долей вероятности можно предполагать обычную респираторную сезонную вирусную инфекцию. И если пациент жалуется на боли в животе, на жидкий стул, на подташнивание и невысокую какую-то температуру, то опять вероятность коронавирусной инфекции здесь невысока. Здесь больше, скорее всего, будет обычное простудное заболевание. С уверенностью можно сказать, есть один, практически один симптом на данный момент, да, это отсутствие обоняния, которое отличается от других. То есть полного отсутствия обоняния, к примеру, при гриппе ОРВИ его нет. Не бывает. Нет, оно бывает. Бывает. Если у пациента так называемый аллергический ринит, и если у него нос не дышит последние полгода, то эти пациенты тоже перестают ощущать и запахи, они перестают ощущать и вкус пищи. И иногда, конечно, и при гриппе бывает нарушение обоняния, так, но этот симптом, я с вами полностью согласна, он более все-таки характерен для коронавирусной инфекции. Наверное, опасность как раз в этом и заключается, что симптоматика очень схожа, и человек почувствовал себя нехорошо, ломота вот в костях, хочется полежать, устал. Да. И думает, что у него грипп. Я простудился, я устал на работе, меня продуло на сквозняке. Наверняка все об этом первые сразу и думают. Да, действительно, что многие наши жители Ивановской области не очень ответственно относятся к состоянию своего здоровья. И я бы даже сказала, они вообще не задумываются о состоянии здоровья своих окружающих. Тут еще очень вредная реклама. Говорит о том, что если тебе плохо, если у тебя болит голова, и ты не можешь идти на работу, тогда прими определенный горячий чай, прими определенные лекарственные средства, и у тебя тогда будет все замечательно. Съешь таблетку, все пройдет. И ты можешь идти к бабушке на день рождения, ты можешь выйти на работу, а я как врач-инфекционист и эпидемиолог говорю, и, пожалуйста, распространяй инфекцию дальше, давай ходи и заражай всех остальных. Но потихонечку, и эта парадигма, конечно, у нас меняется, и благодаря коронавирусной инфекции многие наши жители тоже стали об этом задумываться. К сожалению, пока еще, мы не привыкли жить в таких условиях, что нам постоянно надо думать о состоянии своего здоровья и о своей защите. Не только о своей защите, а о защите наших близких и окружающих людей. Да, ещё. Да. Потому что если это молодой человек с хорошей иммунной системой, он может эту коронавирусную инфекцию перенести, даже сам того не замечая. Так? Но он на слизистых оболочках дыхательных путей будет иметь этот возбудитель, и он может принести это непосредственно к себе домой, принести и заразить этой инфекцией своих близких. И мы уже говорим о том, что у нас существуют определенные группы риска, у которых эта инфекция, как и любая другая, так же, как и грипп, так же, как и респираторные вирусные инфекции, она может приводить к тяжелым, серьезным последствиям. Про последствия обязательно расскажем, но у меня вот следующий пункт. Симптомы уже появились. Я почувствовала себя плохо, недомогание. Что делать? Но поверить рекламе, действительно выпить горячего чая, завтра утром все само пройдет. С малиной. Или, да, с малиной. Или сразу обращаться к врачу. Я не против чая с малиной. А вдруг поможет? Я не против чая с медом, если у пациента нет аллергических реакций на эти препараты. Так, но в этой ситуации так, надо, конечно, оставаться дома и обязательно... Надо вызвать участкового врача на дом. Ни в коем случае самостоятельно не пытаться попасть в поликлинику, не водить больных детей в поликлинику, а вызвать врача на дом. Потому что только врач, квалифицированный специалист, может определить, то ли это начинается обычная респираторная вирусная инфекция, или у пациента все-таки больше данных за новую коронавирусную инфекцию, или это может быть ведь абсолютно и другое заболевание. А с какими симптомами мы обращаемся? Я просто как мама знаю, чтобы вызвать врача, сразу спрашивают, есть ли насморк, есть ли кашель, а какая температура у ребенка? А у вас температуры нет, вот придите сами, как было раньше, по крайней мере. Но в настоящий момент, конечно, такого быть не должно. Угу. То есть если, да, все инфекционные заболевания начинаются остро. И они начинаются с того, что человек плохо себя чувствует. И если у него появляется озноб, если у него появляется головная боль, а уж высота подъема температуры, да, она у каждого человека индивидуальна. И в настоящий момент она может быть и 37,0, 37,2, а буквально через 2 часа она может подскочить и до 39 и выше. Поэтому в любой ситуации, да, если пациент заболел, человек заболел, если он чувствует себя плохо, если у него есть признаки катарального симптома, заложенность носа, першение и боль в горле, подкашливание, то, конечно, вероятность респираторной инфекции очень высокая, и пациент не должен выходить за пределы своего жилья для того, чтобы не быть источником инфекции для всех остальных. Он должен вызвать участкового врача на дом. Светлана Николаевна, а врача мы вызвали. Как выявляется коронавирус? Это должен делать только специалист, только медик, но это на данный момент только тестирование проходит или другими? Методы уже появились. Для того, чтобы заподозрить коронавирусную инфекцию, мы уже говорили, да, должны быть определенные симптомы. Учитывается, когда выходит участковый врач, он учитывает не только клиническую картину заболевания, он еще учитывает наличие эпидемической обстановки. То есть если в контакте с нашим пациентом, да, люди, у которых уже подтвержден диагноз коронавирусной инфекции. И если, да, нам пациент рассказывает о том, что его жена или его мама находится сейчас в больнице, например, в нашей первой городской, да, и у них уже подтвержденный случай коронавирусной инфекции, то вероятность в данном случае этой инфекции становится, да, близка практически к 100%. Да? Если же вот таких близких и явных контактов с коронавирусной инфекцией нет, так, то тогда... Да, возможно, что, да, если есть подозрение на коронавирусную инфекцию, и если есть подозрение на осложненное течение, вот я хочу подчеркнуть, что не всем подряд, да, кто кашляет и чихает, у кого температура 37, да, будут назначены обследования на коронавирусную инфекцию. Так, ну, вы понимаете, да, что мы не можем все население каждый месяц обследовать на коронавирусную инфекцию, потому что это очень дорогое обследование, и, да, нет нужды в этом. А вот если есть подозрение на осложненное течение, а осложнённое течение – это в первую очередь пневмония, воспаление легких, вот только в этом случае назначается обследование на коронавирус. Обследование включает в себя два, да, диагностических теста. Самый показательный, самый качественный – это мазок из носоглотки на коронавирус. Вот именно он позволяет нам сейчас правильно и вовремя устанавливать диагноз. Так, второй анализ, он берется кровь либо из пальчика, либо кровь из вены, в которой определяются антитела к коронавирусной инфекции. Вот с этим анализом очень много проблем, потому что сначала антитела, то есть наша защитная иммунная система, она может еще не успеть выработать, или они уже начинают разрушаться. И здесь анализы очень сложно анализировать. Наиболее простой и наиболее доступный и диагностически правильный анализ – это, конечно, мазок из носоглотки. Я напомню, телефон прямого эфира 93-69-20. Мы разговариваем сегодня о болезнях, которые обостряются с приходом холодов, как отличить их друг от друга. И, конечно, не можем пройти мимо темы новой коронавирусной инфекции. Рассказываем о симптомах, о том, как протекает лечение и болезни, к сожалению. У нас сегодня в гостях Светлана Николаевна Орлова, зав. Кафедры инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии Ивановской медицинской академии, доктор медицинских наук, профессор. Светлана Николаевна, вот как проходят болезни? Я понимаю, ОРВИ, ОРЗ многие проводят на ногах, но и коронавирусная инфекция, мы поняли, что многие болеют бессимптомно. Но, к сожалению, у кого-то и доходит до летальных исходов. Летальный исход, так не хочется говорить это слово, но вот к сожалению. Ну, ты сегодня еще пополнился список, к сожалению, в Ивановской области. Да, список пополняется практически у нас ежедневно. Так, и это связано с тем, что у нас пока нет универсального хорошего лекарства для лечения коронавирусной инфекции, который бы помогал всем, да, в отличие, например, от гриппа. У нас при гриппе, да, есть международное лекарство, так оно используется во всем мире. Так, я не буду называть, чтобы не было никакой рекламы. Да, но если пациент заболевает гриппом буквально в первые сутки от начала заболевания, и мы даем ему этот препарат, то с вероятностью 99% он выздоровеет, какие бы сопутствующие тяжелые заболевания у него не были. Самое главное, что вовремя надо дать этот препарат, буквально в первые сутки. При коронавирусной инфекции мы столкнулись с тем, что вот все лекарства, которые, да, активно рекламируются по телевидению, которые активно начинают использоваться в мире, мы их тоже в Ивановской области имеем. Пусть не в 100% случаев мы можем назначить ее нашим больным, но тем не менее. И, к сожалению, вот такого замечательного эффекта, вот назначаемый, мы видим, что пациент идет, у нас не всегда бывает. Есть пациенты, которые хорошо откликаются на эту терапию, но есть и такая группа пациентов, которым мы назначаем эти же самые замечательные препараты, а эффекта у них нет. То есть, да, и понять, какому пациенту нужно именно вот это лекарство, к сожалению, мы пока еще не можем. Опыт, конечно, у нас уже есть, да, и в том числе опыт у нас есть и негативный, когда наши пациенты погибают, но мы четко знаем, да, что если пациент в возрасте старше 65 лет, если у пациента есть избыточная масса тела, если у пациента есть сахарный диабет, то вот эти три основные моменты, которые могут привести, да, коронавирусную инфекцию к летальному исходу. Именно вот эти категории пациентов должны очень, да, защищать себя от этой инфекции. Светлана Николаевна, такой вопрос. Вот меньше ли стали болеть инфекционными заболеваниями, я не говорю про коронавирус сейчас, я говорю о гриппе, ОРВИ в целом. Если брать статистику год, который вот в прошлом году или позапрошлом году, год сегодняшний, в связи с тем, что люди в связи с той же самой пандемией, которая у нас появилась, стали защищать себя индивидуально масками, перчатками, пользоваться антисептиками. Меньше стало болеющих ОРВИ или однозначно. Нет? Однозначно. Вот эти все мероприятия, они привели к тому, что у нас практически в Ивановской области нет острых вирусных гепатитов А и Е, так, те, которые тоже передаются через грязные руки, так, через продукты, которые заражены этими вирусами. У нас очень резко снизилась заболеваемость кишечными инфекциями, так, у нас резко снизилась заболеваемость и респираторными вирусными инфекциями. И это связано все вот с тем, что начались ограничительные мероприятия. Люди стали руки наконец-то мыть. Не хочется, да, говорить. И не... стали защищать дыхательные пути. Mm-hmm. Не было бы счастья, да несчастье помогло. С одной стороны, это да, но с другой стороны, это все-таки очень большая цена у нас. Более 130 погибших от коронавирусной инфекции. К сожалению, да. Но мы уже сказали в начале передачи, что вот на данный момент на 20% ниже, да, заболеваемость ОРВИ вот, по сравнению с прошлым годом. Но в последнее время я очень часто слышу о заболевших пневмониями. И, по-моему, их, я могу ошибаться, но, кажется, их число растет. Или просто раньше не вели статистику? Нет, статистика пневмонии была всегда. Угу. Так, сейчас действительно наблюдается рост заболевания пневмонией, но мы помним, сейчас на улице замечательная теплая погода, но буквально еще несколько дней назад было очень холодно, а отопления еще не было. Угу. И поэтому, конечно, пожилой человек, который целый день находится дома в таких холодных условиях, у него риск повышения заболеваемости пневмониями увеличивается. То есть перепады температуры. Резкие перепады температуры, да, повышенная влажность, да, сырость, я бы сказала, ветер, даже сырость. Не влажность, а сырость. Угу. И именно в помещении, и именно в постели, да. И мне еще хочется вот отметить, что многие наши пожилые люди, они экономят электричество, и они не включают обогреватели для того, чтобы вот согреться. Ну, считается, да? Я одену две пары носок и валеночки, но воздух-то все равно холодный. Воздух холодный, постель сырая, угу. И это будет способствовать вот такому местному переохлаждению человека и способствовать повышенной заболеваемости именно пневмониями, воспалением на легких. На легкие и садится. Да, на легкие это и садится. Мы продолжаем. У нас сегодня в гостях Светлана Николаевна Орлова, завкафедры инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии Ивановской медицинской академии, доктор медицинских наук. Профессор, у нас есть телефонный звонок. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер. Меня зовут Ирина Ивановна, и у меня вот какой вопрос. В нашей поликлинике предлагают, значит, делать прививку от гриппа и прививку от воспаления легких. Вот у меня вопрос, можно ли делать одновременно эти прививки или какой-то должен быть срок между ними? И каков срок действия прививки от воспаления легких? Она одноразовая или через какое-то время ее снова можно делать? Спасибо большое за звонок, спасибо, Ирина Ивановна. Ирина Ивановна, ваш вопрос очень понятный. Так, сейчас действительно в поликлиниках начинается вакцинация против гриппа и вакцинация против пневмококковой инфекции, которая вызывает заболевание как раз пневмонии. Так, их эти две прививки можно делать одномоментно, так, но только в разные участки тела. Например, да, одно прививку против гриппа можно сделать в одно предплечье, пневмококковую можно сделать в другое предплечье. Так, если ваш доктор участковый считает, что это будет для вас очень высокая нагрузка, да, и что у вас могут быть какие-то аллергические реакции, или они у вас уже были в прошлом, то можно эти две прививки сделать отдельно. Интервал между введением прививок 1 месяц. Между прививками? Между прививками, да. То есть целесообразно в первую очередь сделать прививку от гриппа, и тогда через месяц можно сделать прививку от пневмококковой инфекции. Mm-hmm. Я бы вот лично, да, своим близким рекомендовала именно вот этот график приема. То есть mm-hmm. образуются антитела, да, соответственно, сначала, да, одного, да, потом, да, другого. Значит, прививка от гриппа, ее защита от 6 до 9 месяцев, да, и мы говорим о том, что ежегодно надо делать прививки от гриппа, не только потому, что иммунитет заканчивается, да, но и каждый Новый год используются новые штаммы вируса гриппа, которые будут защищать от тех вирусов, которые будут наиболее актуальны в этот период времени. Так, от пневмококковой инфекции, если ваш возраст более 65 лет, то делается одна прививка. Если ваш возраст меньше, чем 65 лет, то там можно делать вакцинацию с интервалом через 5 или 10 лет. Через 5 или 10 лет, да, то есть одна, да, прививка, да, она надолго защищает нас. Тем более, что пневмококковая вакцина для Ивановской области уже известна давно, и мы видим эффективность этой вакцины. Она действительно защищает людей, и особенно пожилых, от воспаления легких. А вот смотрите, вы посоветовали, ну вот лично ваш совет, да, с интервалом в один месяц, но начали вы с того, что возможно сделать единовременно. Да. Особенно, если это экстренные какие-то случаи, да, и, например, если пациент планирует куда-то уехать, и через месяц он не сможет прийти и сделать эту прививку, если он планирует поехать в какой-то санаторий, да, или он устраивается в какой-то интернат, то в этом случае, да, можно сделать эти две прививки одномоментно, чтобы защитить себя одновременно от этих двух инфекций. Но обязательно надо отметить, что обязательно последить за самочувствием. Обязательно, конечно. У нас есть еще один телефонный звонок. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Так, меня зовут Валентина Ивановна. У меня у хороших знакомых у сына признали коронавирус. У него пропал дух. Ну, его ничем не лечат, а у остальных все нормально. И как тут быть? Спасибо большое. Спасибо за звонок, Валентина Ивановна. Валентина Ивановна, ну все зависит от того, сколько лет, да, этому молодому человеку. Действительно, если это молодой человек, и если у него нет серьезных осложнений, таких как воспаление легких, если у него нет сильного кашля, если у него нет одышки, затрудненного дыхания, если у него нет высокой температуры, да, то эта коронавирусная инфекция может пройти и, в конце концов, сама собой, потому что для этого у нас существует иммунная система. Но вот этому молодому человеку надо посоветовать одно, да, что он должен находиться в изоляции. И от родственников в том числе. И от родственников в первую очередь, да, угу. Особенно если эти родственники в возрасте 65 лет и старше. И мы уже говорили, да, что если у пациентов есть сахарный диабет, если у них есть ожирение, если эти пациенты постоянно принимают препараты, которые снижают иммунную систему, или они недавно, да, перенесли какое-то онкологическое заболевание, то в этой ситуации вот эта инфекция, которая у молодого протекает, да, всего лишь с потерей ощущений запахов, то у пожилого человека она действительно, да, как мы сейчас говорим, заведомо может закончиться летальным исходом. И я призываю наше население все-таки заботиться о своих близких и, самое главное, их беречь. Ну вот, кстати, да, я обратила внимание, что вот с началом пандемии особое внимание уделяют людям пожилого возраста, людям 65+, и людям с хроническими заболеваниями. А вот до новой коронавирусной инфекции люди, когда заболевали ОРЗ, ОРВИ, у нас же не было вот такого разграничения. Люди по возрасту. По возрасту у нас не было такого разграничения или раньше. Или было, только не так явно проявлялось. Нет, вы не совсем правы. Вы не совсем правы, потому что когда, да, я же как преподаватель медицинской академии, да, то мы всегда и учим студентов, и учим врачей, что все инфекционные заболевания могут протекать тяжело у двух категорий возрастных. Это дети до 2-летнего возраста и пациенты старше 65 лет. Это всегда было. Так, и мы об этой особенности иммунитета хорошо знаем. Но средства массовой информации, да, мы эту новость когда, да, как-то особо не афишировали, но для любого врача участкового, так, дети до 2 лет и пациенты старше 65 лет, это всегда была такая особая зона риска и зона особого внимания, потому что именно у них чаще всего развиваются осложнения любой инфекционной болезни. То есть можно сказать, что любая инфекционная болезнь, она в принципе опасна. Людям, да, вот, этим категориям она в том числе. Она опасна всем, но вот в этом возрасте она более самая опасная. Она самая опасная. потому что иммунная система, да, она тоже начинает сначала, да, развиваться, а потом она начинает угасать. Сдавать сбои. Да, сдавать сбои. И вот, да, любой сбой иммунной системы, и тогда и любая инфекция, да, даже и обычная респираторная вирусная инфекция, они в условиях этого сбоя могут закончиться летально. Обязательно должны поговорить о мерах профилактики. Как предупредить попадание вируса в организм? Я сказала специально вируса. Мы не будем говорить сейчас ОРВИ, ОРЗИ и грипп, и коронавирус. Это вирус. Это все равно вирус. Да, вот. Они вирусы, и у них одинаковые механизмы попадания в наш организм. Они попадают через дыхательные пути, они попадают, да, через наши руки и те предметы, которыми мы постоянно пользуемся. Поэтому здесь два основных способа защиты. Это защита дыхательных путей. И защита дыхательных путей может осуществляться с помощью индивидуальных масок. И здесь надо помнить, да, что маску надо все-таки менять. Нельзя ее использовать постоянно, да? Как некоторые говорят, у меня в кармане у есть меня в дежурная кармане. Маска. Я сейчас в магазин зайду, да, одену, зайду, а потом выйду. Опять спрячу. Так, с одной стороны, вроде казалось бы, да, что это неправильно, но с другой стороны, да, вирус выделяется при дыхании. И чем активнее дышит человек, тем больше он распространяет этот вирус. А если человек чихает, то эти вирусы могут вылетать из его дыхательных путей на расстоянии от 2 до 2 и даже 4 метров. И если на лице надета маска, то этот барьер, да, значительно, да, уменьшает количество выделяемого вируса. А значит, вероятность заражения других людей он существенно уменьшает. И опять многие говорят о том, что да, маска не полностью защищает нас от этой инфекции. Действительно, она не полностью защищает от этой инфекции. Но извините, да, можно получить условно 10 частиц, а можно получить 10 тысяч частиц. И иммунной системе, наверное, будет намного проще справиться с меньшим количеством инфекций, чем с большим. Поэтому маска должна быть. Что делать людям, которые вынуждены постоянно на работе находиться в этой маске? Как часто ее надо менять? Ее надо менять каждые 3 часа. Так, если нет возможности менять каждые 3 часа, можно использовать многоразовые маски. Многоразовую маску через 3 часа поменять намного легче. Да, если опять нет возможности, то ее можно прогладить горячим утюгом. Да, ее можно с помощью подачи пара пропарить. И она тогда снова будет активно функционировать и защищать нас. Так, но надо привыкать. Ну, мы же врачи, да, медицинские сестры, санитарочки, у нас же постоянно на работе ходим в этой маске, привыкаем. Угу. Так и всем остальным приходится в этой ситуации, как говорится, выживать надо в конце-то концов. Есть еще способы защиты дыхательных путей, да, это противовирусные препараты, которые наносятся местно. Да. Это может быть и банальная ксалиновая мазь, да, но тоже внутренняя, да, часть носа. Да? Внутренняя часть носа. Это могут быть и интерфероны, которые в аптеке в большом количестве тоже есть. Но опять, они защищают только в тот момент, пока они есть на слизистых оболочках. Но если человек чихает, да, если человек сморкается, то большая часть лекарства из дыхательных путей уходит, и защиты тогда нет. И мы видим, что все-таки вот ношение маски – это один из самых эффективных и надежных способов защиты. Ну и второй механизм заражения – это через руки. Да? Автоматически, непроизвольно, в течение одного часа человек до 8, а то и 15 раз дотрагивается руками до лица. Это надо было посчитать автоматически. Сейчас. Мы об этом уже не задумываемся. Да? И если на руках есть эта инфекция, то она переносится, да, на область лица, рядом как раз дыхательные пути, и все эти вирусы очень легко и быстро дойти до дыхательных путей. Поэтому мы постоянно должны помнить о чистоте своих рук. Я не призываю всех, да, носить постоянно резиновые перчатки, но то, что надо мыть руки, что надо пользоваться антисептиком, это, конечно, действительно должно быть. Где-то прочитала, что мытье рук с мылом даже эффективнее, чем антисептик. Так. Но это... мыло мылу рознь. А, мыло мылу рознь. Да. Так, не надо увлекаться мылом с антибактериальным эффектом, так, а вот обычное хозяйственное мыло, оно по воздействию на микробов, на бактерий, оно, конечно, очень эффективно. Но не забываем, что могут быть вызывать сухость кожи и слизистых. У нас еще один телефонный звонок. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер. Это опять я звоню, Ирина Ивановна, угу. задавала уже один угу. вопрос. Теперь у меня по ходу передачи еще вопрос. Вот в отношении, значит, местных мазей. Вот виферон, например. А там написано, что его употреблять 4-5 дней. А вот как... А можно дольше его употреблять? Он тоже противовирусный ведь? Ирина Ивановна, значит, употреблять дольше не рекомендуется, так, но надо сделать перерыв. Можно сделать, да, 4-5 дней мы смазываем полость носа с помощью этой мази, условно, с понедельника по пятницу. На субботу-воскресенье можно дать отдохнуть слизистой оболочке полости носа, а с понедельника снова. И вот так вот в течение одного месяца. Потом потребуется более длительный перерыв. Пользоваться можно. Да, и руки мыть обязательно. Вот мы уже сказали, мытье рук, оно эффективнее. От нашего эфира осталось буквально несколько минут. Мы сегодня разговариваем с Светланой Николаевной Орловой, завкафедрой инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии Ивановской медицинской академии, доктор медицинских наук, профессор. Светлана Николаевна, и вот последний вопрос. Сейчас идет вакцинация от гриппа. Очень много мифов от этой вакцинации. Очень многие отказываются, так как она добровольная, делают не все. А объясните вот основные моменты, для чего необходимо, вот мне действительно необходимо делать вакцинацию. Вакцинация от гриппа очень необходима, так, и она связана с тем, что если у нас большинство населения будет привито от гриппа, то вирус не сможет сосуществовать в нашей популяции, и это заболевание просто закончится. Но это должна быть процент вакцинации где-то около 60% населения. За последние годы мы видим, что у нас пациенты стали вакцинироваться от гриппа лучше и больше, и количество заболеваний гриппом существенно снижается. И самое главное, снижаются летальные исходы. Сейчас самое хорошее время для того, чтобы сделать себе прививку от гриппа. Я сразу хочу предупредить наших жителей о том, что прививки, которые были от гриппа 20 лет назад, и прививки, которые сейчас, это, как говорят в Одессе, две большие разницы. То есть современные прививки от гриппа, они сделаны на основе поверхностных антигенов. Там нет никакого белка самого вируса, там нет и вообще самого вируса. Поэтому эти прививки практически не дают ни токсических, ни аллергических реакций. И если 20 лет назад эти прививки нельзя было делать пациентам с тяжелыми сопутствующими заболеваниями сердца, легких, диабетом, то современные прививки как раз предназначены для того, чтобы вот эту категорию людей, да, как мы уже говорили, 65+, имеющие сопутствующие заболевания, вот именно для этих пациентов эта прививка является абсолютно безопасной, и ее необходимо сделать. Но, да, если мы будем прививать только пожилых, мы не добьемся того, что у нас большая часть населения будет привита. Поэтому я призываю всех жителей Ивановской области прийти в поликлинику в хорошем самочувствии, с нормальной температурой тела, без катаральных симптомов, и обязательно сделать себе эту прививку от гриппа. Тем более, что прививка сейчас у нас Совигрипп, она очень хорошая, эффективная и достаточно хорошо вырабатывается иммунитет на нее. Спасибо огромное. Заканчиваем наш эфир. Подробно нас... так. Да, подробно. Спасибо за эти слова. У нас в гостях была Светлана Николаевна Орлова, завкафедра инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии Ивановской медицинской академии, доктор медицинских наук, профессор. В студии был Александр Павлов. Марина Кириенова. Звукооператор прямого эфира Иван Коннов. Спасибо ему огромное. И не болейте. Увидимся и услышимся с вами завтра. До свидания. До свидания. Вы слушали «Радио России» Иванова.